Со всех лагпунктов в управление отправляли людей, которых заново арестовывали, держали в местной тюрьме, допрашивали. Вот же еле их судила лагерная спецколлегия. Кого расстреливали, а кому давали новые срока и отправляли на штрафняк, где возможность выжить была отнюдь не гарантированной. У нас на лагпункте среди арестованных оказался начальник электростанции Олег Стаскевич. Это был молодой человек иронического склада ума, имевший, невзирая на свою молодость, уже какую-то сложную доарестантскую биографию. И на язык он был невоздержан. Мы с ним жили в одной кабинке, в маленьком бараке человек на 15. Вот Олега и порешили превратить в один из продуктов оживленной начальственной деятельности, способствующей обороноспособности страны. Стаскевича арестовали, а тех, с кем он общался, стали таскать в хитрый домик, как называли специально построенное в зоне помещение для опера, маленький дом с отдельными входом и выходом. Нашему оперу Чугунову очень хотелось сделать меня свидетелем. Для этого ему надо было подобрать ключи. И делал он это по привычному и нехитрому трафарету. Ночью меня забрали, посадили в карцер, утром предъявили обвинение в том, что я в присутствии таких-то и таких-то произнес длинную и пылкую речь, в которой призывал Гитлера как можно скорее победить большевиков, освободить Россию, а с нею, естественно, и меня. Следствие вертелось, как может вертеться примитивная, хорошо смазанная и отработанная машина. Негодующие заявления одного свидетеля, показания других, очные ставки. Было довольно смешно читать выспренние, полные патриотических фраз из передовиц показания малограмотных мелких воришек, шакалов, дошедших в лагере до последнего предела падения и унижения. Но смеяться было глупо. Я уже понимал, чем это все кончится. Через несколько дней Чугунов закончил следствие. Я подписал 206-ю об окончании следствия и тогда приступил к главному. Он предложил мне подмахнуть уже готовые показания на Стаскевича и дал честное слово коммуниста. Так ведь и сказал, что он после этого мое дело тут же на моих глазах бросит в печку. Как пишут в коммюнике, стороны не пришли к согласию, и разгневанный опер предал меня естественному ходу дела. Меня, как числящегося за судом, этапировали на другой лагпункт, а после того, как я там месяца два походил на лесоповал, в суде подошла и моя очередь. Эта очередь была довольно длинной, и в ней никто не рвался вперед. Этап потопал в Вожжеель. Был февраль 42-го года. Только что прошедшая метель уничтожила все дороги, перемела лежневки. Конвой вел меня и еще троих отказчиков по сугробам, по еле выдающимся вешкам, обозначающим трассы бывших дорог. 60 километров мы прошли за 4 или 5 дней, ночуя в карцерах лагпунктов, попадавшихся на нашем пути. Это было очень важное для меня путешествие, потому что мне не на что было надеяться, и я мог думать обо всем, о своей жизни, о жизни других людей, о моих поступках и верованиях, с полной свободой, ни на что не оглядываясь, не пытаясь нисколечко хитрить с самим собой. Нас довели до Вожжееля, посадили куда надо и через 2 дня судили. Суд был, если и несправедливый, то, во всяком случае, скорый. Из набитого коридора, где толпились абитуриенты, меня вызвали в суд, и через полчаса я получил новый срок за пораженческую агитацию в военное время. Был уже вечер, когда меня вели из суда по вольно-наемному поселку на комендантский лагпункт. Я знал, что теперь предстоит отправка на штрафной, и я, очевидно, никогда больше не увижу этот нормальный человеческий мир, каким он выглядел сейчас за марлевыми занавесками освещенных окон. Над столами, засланными белыми скатертями, свисали оранжевые абажуры,